И Гоша, по вере, еще менее общие, притом весьма близко к кикиморам. Уродец без рук, без ног, родился и умер некрещенным. Он под названием Игоши проживает то тут, то там и проказит, как кикиморы и домовые, особенно если кто не хочет признать его невидимку за домовика, не кладет ему за столом ложки и ломтя, не выкинет ему из окна шапки или рукавиц и прочее. Жердяй от жерди, предлинный и притоненький, шатается иногда ночью по улицам, заглядывает в окна, греет руки в трубе и пугает людей. Это какой-то жалкий шатун, который осужден век слоняться по свету без толку и должности. Об нем трудно допроситься смыслу, но едва ли поверье это не в связи с Кощеем Бессмертным, которого, может быть, тут или там пожаловали в жердяи. Чтобы избавиться от всех этих нечистых, народ прибегает к посту и молитве, к богоявленной воде, к свечке, взятой в пятницу со страстей, которую коптят крест на притолоке в дверях. Полагают также вообще, что не должно ставить ворота на полночь на севере, иначе всякая чертовщина выживет из дома.